Предоставленный самому себе на ближайшие несколько дней, Зорин решил навестить Сильвер Лейк. Вдруг в этот раз переменчивая ведьма будет в лучшем настроении. Вот только найти ее дом никак не удавалось. У него была отличная память, и он точно помнил, где находилась избушка, но прибыв на место, он не обнаружил ничего. Ни дома, ни ведьмы, ничего. И насколько он мог судить, это не было ни иллюзией, ни оберегом, воздействующим на разум. Он не ощутил никаких ментальных воздействий. Его заклинания массового рассеивания не выявили ничего скрытого. Наконец он просто прошел сквозь то место, где в прошлом цикле стоял дом, не встретив ни малейшего сопротивления. Как, черт возьми, она это делает? Какие-то пространственные фокусы? Карманные измерения, пересекающиеся с реальностью только при соблюдении неких условий? Но как бы это ни работало, очевидно одно. Он не попадет к Сильвер Лейк без приглашения. Учитывая, что в прошлый раз, чтобы привлечь ее внимание, он несколько дней скитался по окрестностям и чуть не погиб, Зорин решил не заморачиваться и найти себе другое занятие. Расследование пропажи других магов душ, если быть точным. И пусть на данный момент Аланик казался наиболее перспективным источником, не помешает проверить и другие пункты списка. Так что, ожидая послания от жреца, Зорин проникал в дома пропавших и прочесывал их всеми известными ему заклинаниями прорицания. Опыт, приобретенный во время совместной авантюры с Гуреем, весьма пригодился. Некоторые из домов были защищены от проникновения и наблюдения. В прошлом ему бы пришлось изрядно повозиться, чтобы попасть внутрь. Он выяснил не так уж много, но, по крайней мере, прояснил для себя один вопрос. Нападения действительно происходили задолго до начала временной петли. В двух домах обнаружились следы борьбы, и заклинания из арсенала судебных экспертов датировали эти следы от месяца до полугода перед началом петли. К тому же дом старушки-гербалистки, снимавшей проклятие, на первый взгляд казался нетронутым. Но Зорин с легкостью отыскал следы применения на мебели восстанавливающих чар и небрежно стертых со стен кровавых пятен, и то, и другое датировалось тремя днями до начала петли. Зорин мысленно поблагодарил Хаслуша за уроки прорицания. Без них он никогда не получил бы хоть сколь-нибудь определенных результатов. И раз уж он все равно проникал в дома магов, он не забывал осмотреться в поисках чего-нибудь интересного. И здесь ему улыбнулась удача. У старушки-гербалистки сохранились записи о ее подработке снятием проклятий. Зорин прикарманивал их, пусть даже сейчас они были ему не нужны. У нее также остался весьма подробный рабочий журнал, описывающий, где в ближайших лесах можно найти редкие травы и содержащий рецепты ее разработки. Зорин пока что оставил его, но сделал пометку в памяти как-нибудь показать журнал Каэлу и спросить, есть ли там что полезного. Разграбленная башня оказалась не такой уж разграбленной. Зорин обнаружил два тайника, что упустили налетчики. В одном нашлись три высококачественных боевых посоха и связка ударных жезлов, во втором – стопка книг заклинаний по боевой магии, из тех, что не купишь в приличных магазинах. На взгляд гильдии магов, заклятия в этих книгах были чересчур эффективны и чересчур смертоносны. Разумеется, Зорин забрал все это себе. В других домах тоже было много интересного, но ничего из того, что стоило взять прямо сейчас. Например, у того мага, что помешался на фамильярах, остались груды книг по духовным связям, магическим существам и магии, связанной с фамильярами. Интересно, но не то, что нужно ему прямо сейчас. В итоге 5 дней спустя Аланик наконец связался с ним. Если бы Лукав не утверждал, что с его другом все в порядке, просто чем-то очень занят, то Зорин бы уже начал беспокоиться за жизнь жреца. Так или иначе, он наконец сидел перед Алаником, готовый к обсуждению. «Извини за задержку», — сказал Аланик. «Боюсь, те признания, что я выбил из пленника, повлекли куда более далеко идущие последствия, чем я думал». «О, а не могли бы вы поделиться этими сведениями?» — спросил Зорин. «Боюсь, что нет». Аланик пригвоздил его суровым взглядом. «Это явно не то, с чем тебе стоит связываться». «Ладно, ладно, я понял». Зорин успокаивающе поднял руки. На самом деле он уже знал все, что выведал Аланик. У жреца было нечто вроде природной сопротивляемости ментальной магии, но его друга Лукава нет. Зорин просто поспрашивал эксперта по трансформации о пленнике и считал его мысли, когда тот отказался отвечать. В общем, маг, обезвреженный Зорином, был нанят никем иным, как Вазеном, торговцем, которого они с Гуреем в прошлом цикле пытались обокрасть. Ну ладно, пусть будет проследить. Что хуже, торговец был лишь исполнителем. Настоящий же заказчик таился где-то выше в местной иерархии, кто-то способный повлиять на полицию и следователей гильдии. Весьма интересные признания. Зорин и сам подозревал Вазена, ведь торговец заключил некую крупную сделку с кем-то в Сиории, то есть вполне мог быть связан с заговорщиками. Зорин и так планировал еще раз отправиться с документами, но теперь это приобретало дополнительный смысл. «Хорошо», — кивнул Аланик. «С чего ты хочешь начать?» «Ну, прежде всего я хотел бы узнать, сможете ли вы научить меня защищаться от магии душ?» — ответил Зориан. «Есть сомнения?» — поинтересовался Аланик, слегка наклонив голову. «Я слышал, что маги без определенных способностей в духовном восприятии могут использовать только простейшие заклинания магии душ», — пояснил Зориан. «Да и по собственному опыту из всех заклинаний Каэла он смог освоить только одно, скрывающее от духовного зрения других некромантов. А по словам Каэла, это самые азы». «А, смотрю, ты общался с некромантом», — заметил Аланик. Зориан поморщился. «Это показалось нелогичным. Моя проблема касается магии душ, а он в ней разбирается». «Некроманты», — выделил слово Аланик. «Имеют обыкновение использовать свои заклятия на чужих душах, так что неудивительно, что они считают восприятие душ совершенно необходимым для их ремесла. Если же ты всего лишь хочешь укрыть свою душу неким защитным барьером, тебе оно просто не понадобится». «О, так вот почему он смог освоить духовную маскировку, но не другие заклинания душ. А с использованием сложных ритуалов это ограничение можно обойти для других вещей. Полагаю, ты уже познакомился с этим методом, когда Лукав пытался определить, что с тобой не так. Пусть скромные результаты тебя не обманывают. Лукав лишь поверхностно знаком с этим разделом магии. Если посвятишь себя этому искусству, ты сможешь добиться намного большего. Но без духовного зрения мне так и придется довольствоваться долгими и неудобными ритуалами», — предположил Зориан. Аланик вздохнул. «Да, но духовное зрение — слишком большой соблазн. Оно делает магию душ слишком легкой. Ради твоей бессмертной души умоляю, воздержись от этого пути. Для того, чтобы защитить себя, это не обязательно». «Понятно», — сказал Зориан. «Из чистого любопытства. Вы сами владеете духовным зрением». И тут Зориан впервые увидел Аланика смущенным. «Да, но это другое». «Ну, конечно», — подумал Зориан. «Как обычно, делай не как я, а как я говорю». Впрочем, вслух он этого не сказал. Вместо этого он спросил у жреца, чему он может научить. «Я вижу два варианта», — сказал Аланик, быстро восстанавливая самообладание. «Во-первых, я могу обучить тебя набору защитных ритуалов против магии душ. Они, как ты и сказал, неудобны. Исполнение может иногда длиться до 2 часов, да и подготовка к ритуалу далеко не проста. Зато у них длительный эффект. При правильном исполнении — несколько недель. Преимущество этого способа в том, что ты уже сейчас можешь защитить себя. Я уверен, что ты вполне способен исполнить простейшие ритуалы. К тому же некоторые из них могут воздействовать и на чужие души. Впрочем, ничего из того, чему я тебя обучу, не подействует на людей против их воли. А недостаток в том, что если враг застанет меня врасплох, то мне крышка, поскольку быстро защититься я не смогу», — закончил за него Зориан. «Именно. Поэтому переходим ко второму варианту. Посредством нескольких упражнений на медитацию и особых зелий я могу научить тебя чувствовать свою душу. Если ты разовьешь эту способность до нужного уровня, ты сможешь использовать на себе любые заклинания магии душ. Эти заклятия позволят защищаться и анализировать собственную душу. Возможно, ты даже сможешь пассивно ощутить вмешательство в нее, не прибегая к магии». «Этот вариант мне нравится», — заметил Зориан. «Даже не сомневался», — фыркнул Аланик. «Проблема в том, что этот способ не быстрый. На овладение им в достаточной мере уйдут месяцы, если, конечно, у тебя хватит воли и терпения выполнять упражнения ежедневно». «Хватит», — коротко ответил Зориан. «Увидим. Также должен добавить, что при этом варианте, пока ты не освоишь восприятие своей души, ты будешь столь же уязвим для магии душ, как сейчас». «Да, это довольно опасно», — признал Зориан. И все равно второй вариант звучал куда полезнее и эффективнее первого. Может, не будь он во временной петле, идея потратить месяцы на обучение отпугнула бы его, но сейчас его все устраивало. «Полагаю, есть причины, по которым я не могу учить и то, и другое. Оба пути по-своему сложны, и я не думаю, что ты успешно справишься с двумя разом», — тоном нетерпящим возражений заявил Аланик. «Как скажете», — согласился Зориан. Он все равно собирался навестить жреца в следующем цикле, так что, в принципе, вполне мог чередовать способы. «А если так, вы обучаете меня основам духовных ритуалов, тому, что я могу освоить прямо сейчас, а потом мы переключаемся на восприятие души». «Полагаю, это возможно. Только не забывай, что основы ритуалов мало что дадут», — заметил Аланик. «Не страшно. Я все равно больше заинтересован во втором варианте. Основы ритуалов нужны мне только потому, что я собираюсь исполнить тот поисковый ритуал, что вы мне дали. А настройка его на часть моей души, вероятно, потребует практического опыта в магии душ». «Вероятно», — согласился Аланик. «Хорошо. А теперь мы подходим к самому главному вопросу», — я вздохнул Зориан, встретив взгляд жреца усталыми глазами. «Что вы хотите в обмен на обучение?» Аланик закатил глаза. «Не надо драмы, парень! Я верю, что обучение людей защите от некромантов и враждебных духов – часть моего призвания. Были бы желающие, я обучал бы целыми классами. Увы, по завершению войн некромантов мало кто воспринимает духовные угрозы всерьез. Так что да, хоть я и собираюсь дать тебе парочку поручений, ничего сложного там не будет. Лукав сказал, что ты можешь телепортироваться». «Да, могу. Превосходно. Я планирую время от времени послать тебя курьером. Ничего сложного или опасного. Просто бесплатная доставка писем и посылок». Полчаса спустя они наконец договорились. В целом Зорин считал, что жрец довольно щедр. Его главным условием было усердие ученика. В противном случае Аланик пообещал тут же разорвать договор и выставить его за дверь. На практике это означало, что Зорин должен как часы каждый вечер являться в храм и демонстрировать на уроках прилежание и рвение. А, и еще все эти курьерские миссии. Впрочем, Зорин воспринимал их скорее как практику в телепортации. «Ну что ж», — Аланик откинулся на спинку стула. «Теперь, когда мы с этим закончили, можно приступать к первому уроку». «Что, прямо сейчас?» — удивился Зорин. «А есть причина откладывать?» «Нет-нет, я просто не ожидал. Большинство моих прежних учителей было... ну, неважно. С чего мы начнем?